Глава 24. Руи опомнился быстро. Не обращая внимания на боль, он бросился в сторону улетевшего на пол золотистого шара. На его пути возник сумрак, но Руи попросту снес его силовой волной. Фамильяр с негромким мявком впечатался в стену. «Сумрак!» «Я жив!» — прошипел тот. «Местами!» Дамиан вскочил и ринулся на Руи. Несмотря на ранение и отсутствие шара в руках, тот все еще был силен. С запозданием я поняла, что он успел впитать в себя часть магии проклятий, и потому справиться с ним будет непросто. А если он еще вернет себе шар, из чернеющего дверного проема выпрыгнула Мойра, державшая на руках Масю. Затем показались мама с Асей. Глаза полезли на лоб, когда вслед за ними посыпались фамильяры. Меф, распушив хвост, степенно шагнул на холодный пол. Тарантул быстро переполз через порог и слился с темным мрамором. Ворон-бабули с громким карканьем вырвался из черной пустоты проема и спикировал на алтарь. Молитвы спрятавшегося за ним священника стали еще более жаркими. Последней в часовню вошла тетка. Вернее, сначала медленно и величественно вплыл ее огромный живот, и только потом она сама. Ее запястье длинными зелеными кольцами оплела Жося. Правильно, только змеи нам и не хватало. «Тьфу ты!» — тетка стукнула себя по лбу. «Мага забыли! А он нам сильно был нужен?» «Офень!» — возмутилась я. «О, Касси с кляпом!» С любопытством заметила Мойра. «А чего, БДСМ снова в моде?» Я разразилась гневной тирадой, но, к сожалению, ее никто не понял. Мешал кляп. Мама поставила на пол Асю и освободила меня и от кляпа, и от веревок, стягивающих запястья за спиной. «Быстрее!» — поторопила бабуля, не теряя при этом достоинства. «Нужно спешить!» «А что вы собе...» Мне не дали закончить вопрос. Вместо этого сунули черный мел и сказали чертить шестиконечную звезду. На споры времени не оставалось. Возя мелком по мраморному полу, я краем глаза заметила, что остальные тоже заняты делом. Рядом судорожно выводила прямую линию мама, чуть дальше Мойра. Под ногами крутились близняшки. Тетка посыпала выходящую из-под наших рук звезду Давида свежей кладбищенской землей. Этот запах ни с чем не спутаешь. Фамильяры, не сговариваясь, развернули охоту за золотистым шаром. Руи почти удалось до него добраться, когда ворон каркнул ему в ухо. Шар выскользнул из пальцев Руи и покатился дальше. Меф с азартом начинающего футболиста побежал за ним. Ему вторил сумрак. «Пасуй! Влево давай! Я здесь!» Жося осторожно стекла с запястья тетки и упруго поползла в сторону разборок Руи и Дамиана. Последний из-за магического истощения не мог нападать с помощью огня, но сражаться, пуская в ход кулаки, вполне. К слову, делал он это довольно успешно. «Смотри, какой красавчик!» — с одобрением заметила тетка. «И как дерется! Касси, твой что ли?» «Где?» — Мойра оторвалась от гексограммы и сморщила нос. «Это тот, что ли, худой, сутулый и с кольцами на пальцах? Ну, не знаю». Я едва удержалась от того, чтобы не отвесить ей подзатыльник. «Да нет же, правее смотри», — посоветовала тетка. Мойра послушно повернула голову и оживилась. «О, ты имеешь в виду того красавчика на лавке? Он, кстати, дышит?» Я проследила за ее взглядом и поняла, что она смотрит на Кристиана. «Нет, это не он!» — рявкнула я. «Девочки, не отвлекаемся!» — напомнила мама. Бабуля хмыкнула, будто речь зашла о невозможном, и, прищурившись, что-то зашептала себе под нос. Купол, все это время ограждающий нас от охраны, в одном месте треснул. Маги за прозрачной стеной оживились и удвоили усилия. Я взглянула на бабулю и закусила губу. На ее щеке расцвел глубокий порез. С магией проклятия и правда было сложно справиться. На любое действие прилетал рикошет. Бабуля поморщилась, дотронулась до щеки и поднесла к лицу испачканные в крови пальцы. «Будет непросто», — пробормотала она. С ее губ снова слетели тихие слова. «А разве он не король?» Настойчивый голос Мойры бензопилой влез в мои мысли. Голова и без того шла кругом. Я пыталась начертить звезду, краем глаза следя за Дамианом и Руи, продолжающими бороться. Дамиан выбрал правильную тактику. Он дрался с магом, не позволяя тому отдалиться. Это связывало Руи по рукам и ногам, ведь он не мог обратиться к магии. Слишком велик риск задеть заклинанием самого себя. И все же кое-какие магические штуки были подвластны Руи даже при таком раскладе. Я вскрикнула, когда Руи повалил Дамиана на пол и принялся душить, используя магическую удавку. Шепот бабули стал громче, и спустя пару мгновений Руи, ругнувшись, дернулся как от удара, а затем отпустил Дамиана. Они снова покатились по полу. «Спасибо!» — я повернулась в сторону бабули. Смятение и растерянность смешались в моей душе так сильно, что нужные слова никак не шли. Я не могла сплести сейчас и простейшего проклятия. Как уж тут защитить Дамиана? Та покачала головой. Рано еще благодарить. Так что? Вновь вклинилась Мойра. Он не король? Я покосилась на Кристиана. Король, заверила я. Самый настоящий. Но замуж я вышла за другого. Поздравляю, племянница! Тетка оживилась. Я знала, что ты не растеряешься. Мася радостно завопила мне в ухо. Ася повисла на руке. Мы скучали! Они немного исковеркали слово, и получилось «мы скачули». «Я тоже!» Я потрепала ее по волосам и крикнула маме. «Зачем вы взяли близняшек?» Мама отвлеклась от звезды, которая была готова на 2/3. «Нам понадобится сила всего рода. То есть один король остался лишним?» Задумчиво заметила Мойра и покосилась на Кристиана с азартом шопоголика, узревшего на распродаже действительно ценную вещь. «Чужого брать нехорошо», — пробормотала тетка и вдруг рукой ухватила поясницу, выпятив вперед живот. «Что-то мне кажется...» «Дара, только не сейчас!» — умоляюще проговорила мама, подняв голову. «Попроси малышку подождать!» «Как будто это в моих силах!» — возмутилась тетка. Я столкнулась с мамой руками. Мы завершили рисунок. Мама ненадолго сжала мое плечо. «Слава богу, ты вернулась!» — шепнула она и тут же встала на ноги. «Готово!» Я последовала ее примеру. Под нашими ногами раскинулась звезда Давида, выделенная черным мелом и присыпанная кладбищенской землей. «Займите вершины!» — скомандовала бабуля. Ее белые волосы растрепались, и сейчас в неровном свете свечей она походила на злую ведьму из сказок. «Все помните?» «Да!» — крикнули близняшки. Остальные промолчали. Мама быстрым движением всунула мне в руки помятый листок. Что это? Проклятие. Я непонимающе уставилась на бумагу с выведенными на нем малознакомыми словами. Больше всего это походило на ритуал уничтожения, причем написанный на латынь. «Чем древнее язык, тем больше в нем силы», — отрезала бабуля. «Давай, не тяните!» Я, сбитая с толку, послушно заняла одну из вершин звезды. Напротив меня оказалась Мойра. Справа бабуля, за ней мама. А слева тетка и близняшки. Их поставили на одну вершину, будто они были одним целым. Я хотела спросить, как же малышки будут произносить слова на латыни. Они на родном-то языке плохо говорят. Но меня отвлек полный отчаяния крик Руи. Над гексаграммой застыл ворон, в его когтях покачивалась Жося, а в ее кольцах мерцал золотистый шар. «Нет!» Змея дернулась, как в замедленной съемке я увидела, что шар летит вниз, в центр звезды. Отскочив от пола, он не разбился, а замер на месте. В наступившей зловещей тишине вдруг особенно громко прозвучал хруст. Трещина в прозрачной стене стала разрастаться. В ее проеме появилась чья-то рука. Кажется, кто-то из магов пытался пролезть в брешь в защитном куполе. Бабуля зашептала первой. Ее речитатив с каждым словом нарастал, и к ней присоединились все мы. Я старалась не отставать от других, подглядывая в бумажку и не забывая вкладывать в стихотворные строчки душу. Проклятие без души не будет иметь силу. Внезапно поднявшийся ветер бросил мне в лицо горсть кладбищенской земли и заставил поморщиться. Под потолком часовни вновь засверкали молнии. Я затрепетала от осознания красоты момента. Было в нем что-то сакральное, отчего горлу подступал ком. Стоя на вершине звезды, я вдруг отчетливо остро поняла свою принадлежность к роду. Я не одна и никогда одна не буду. Вдруг рядом со мной ударила молния, заставив подскочить и разом выкинуть из головы все благостные мысли. Близняшки, вцепившись друг в друга, завизжали. «Что-то не так!» — крикнула мама. «Часть проклятия осталась в маге!» Бабуля пригнулась. Раскаты грома прогремели совсем рядом. «Нужно запечатать его в звезде!» «Как?» — тетка старалась перекричать ветер. Прежде чем я успела додумать мысль, рука уже потянулась к колье. Я нашла взглядом Дамиана. Тот понял меня без слов. Выдохнув сквозь стиснутые зубы, он из последних сил рванул к Руи. В тот момент, когда они, сцепившись снова, полетели на пол, я схватилась за изумруд, самый крупный, лежащий поверх моей еремной впадинки. Заклинание призыва сработало мгновенно. Рядом со мной оказался Дамиан, а вместе с ним и Руи. Дамиан с молниеносной быстротой ударил Руи, а затем воткнул того в очертание звезды, а сам же отпрыгнул как можно дальше. Руи, словно хищник в клетке, заметался внутри гексаграммы. «Нет!» — ревел он, будто загнанный зверь. «Нет! Давайте!» — крикнула бабуля. «Чего застыли?» Ее слова заставили нас всех очнуться и перестать пялиться на бледное, будто изуродованное лицо Руи. Казалось, само пребывание внутри звезды уже причиняет ему боль. Мы снова принялись за проклятием. Наши голоса становились все громче, сплетались в один. Я вдруг поняла, почему толком неговорящим близняшкам удается произносить слова на латыни, потому что они идут не от головы, а от сердца. Слова, пусть и придуманные кем-то другим, были правильными, верными, нужными и легко шли из самой души, задевая разум лишь мимолетно. «Нет!» Крики Руи не сбивали, но я старалась не смотреть на его корчащуюся фигуру. Его лицо пошло волдырями, а затем начало стекать, будто расплавленный воск с горящей свечи. Я знала, что отступать нельзя. Ведьмы не боятся ни жизни, ни смерти, прекрасно понимая, как тесно связаны между собой эти два понятия. Без одного не будет другого. Не зря на многих ведьмовских книгах изображена змея, кусающая себя за хвост, символ круговорота всего земного. Я не слышала себя, не видела Руи или родных. Все завертелось, смазалось в одно цветовое пятно, а потом вдруг рассыпалось искрами. Я зажмурилась, а когда распахнула глаза, в центре гексаграммы на месте Руи лежала кучка черного пепла. От шара и вовсе ничего не осталось. Оф! Бабуля вытерла лоб батистовым платочком, который достала из кармана крепового пальто. Получилось. Призрачная стена исчезла, и охрана устремилась к Кристиану. «Ваше Величество!» — воскликнул отец Лары. «С вами все в порядке?» Кристиан мотнул головой и тут же охнул, схватившись за затылок. «Все нормально», — заверил он. «Ничего серьезного». «Люблю мужчин, у которых сотрясение мозга — это ничего серьезного, пустяки!» — умилился Сумрак. «Ну, правильно, способность связанно мыслить — это же так, дополнительный девайс!» Я обернулась, ища фамильяра, и встретилась глазами с Дамианом. Тот выглядел потрепанным, губы были разбиты, и на скуле наливался синяк. Я сделала было шаг в его сторону, но слова Мойры заставили меня остановиться. «Ну что, апокалипсиса не будет? Точно-точно?» «Да, милая», — кивнула мама. «Мы уничтожили столкнувшееся проклятие и мага, выжелавшего присвоить себе их силу. Так что твои каникулы продлятся только до сентября, а затем снова в школу». «И это не обсуждается», — вставила тетка. «Раз конец света не предвидится, значит, школьный аттестат тебе все-таки понадобится». «Да что за тема с апокалипсисом?» — раздраженно поинтересовалась я. Бабуля с неодобрением посмотрела в мою сторону. Бьюсь об заклад, будь у нее ларнет, она бы театрально вздохнула и долго бы разглядывала меня через стекло. «Касси, я же тебе рассказывала», — произнесла она с достоинством патриция, решившим объясниться перед плебеями. «Ты невнимательно слушала?» Я едва не задохнулась от возмущения. «Да как там понять, о чем ты говоришь? Связь же постоянно прерывалась. Это из-за того, что время в наших мирах течет по-разному», — заметила мама. Она с любопытством поглядывала на Дамиана, который подошел ближе и встал за моей спиной. Не оборачиваясь, я затылком чувствовала его внимательный взгляд. «Касси, ты могла бы нас представить?» — с легким упреком заметила мама. «Это Дамиан, мой муж», — бросила я и снова насела на свою родню. «Так, мне кто-нибудь объяснит, что вообще произошло?» «Очень приятно!» Мойра двумя балетными прыжками приблизилась к Дамиану и, схватив его за руку, потрясла ее. На ее лице просияла улыбка. «Даже если вы к нам ненадолго, все равно я рада. Кстати, а вон тот молодой человек, кем вам приходится, м?» Я поперхнулась от ее завуалированного намека на скорую смерть Дамиана и молча открыла рот, не в силах выдавить подходящий ответ. В ушах застыл хохот сумрака. «Он мой брат», — спокойно пояснил Дамиан, с усмешкой разглядывая Мойру. «Кажется, моя кузина его изрядно позабавила». «Не говори глупостей, Ягоза», — отрезала бабуля. «Проклятия больше нет, так что жить этот молодой человек будет долго, возможно, даже счастливо», — после паузы добавила она, «смотря как станет обращаться с моей внучкой». «Я могу обещать». Дамиан не успел закончить фразу, потому что я вдруг взорвалась, подпрыгнула на месте и топнула ногой, как ребенок. «Кто-нибудь расскажет мне, в чем я недавно участвовала? Если нет, я...» Мама вовремя заткнула мне рот. «Еще пару секунд, и я бы точно кого-нибудь прокляла!» Мойра закатила глаза. Ася с Масей радостно взвизгнули и захлопали в ладоши. А затем тоже принялись топать ногами. Тетка выглядела ошарашенной. На ее лице застыло странное выражение, а рука не сходила с живота, который она беспрерывно поглаживала. Бабуля снова тяжело вздохнула, будто мои выходки ей надоели. Но из великодушия она готова была их простить. «А я скучал по твоей семейке. Мне определенно не хватало легкого чувства, что я схожу с ума. Без них все было слишком нормальным и скучным». «Мне тоже хотелось бы узнать, что именно случилось», — негромко заметил Дамиан. «И я бы не отказался», — вежливо вставил Кристиан из-за кольца охраны. «Добрый вечер, Кьеры». Он одарил всех нас своей широкой, фирменной улыбкой. Мойра вспыхнула и, прошептав что-то о жаре, принялась обмахиваться ладонью. Мася вцепилась в ее черную майку с похабной надписью на английском, а Ася подкралась поближе к Дамиану. Кажется, эта малявка флиртует с ним. Вон как улыбается. «Ревнуем, да?» Я фыркнула. Мама переглянулась с бабулей и последняя торжественно пояснила. «Когда Касси отправилась в ваш мир, мы подняли нашу библиотеку и нашли семейные книги, к которым обращались так редко, что успели о них забыть. Много веков назад в нашем роду была сильная ведьма-предсказательница. Ее пророчества не раз выручали из беды наших предков. В частности, одно из них подсказало нашей прародительнице бежать из Лаурии, чтобы успеть спасти себя и род». Судя по менторскому тону, бабуля всерьез собиралась пересказать историю нашей семьи, начиная с той поры, когда по земле еще ходили динозавры. «Это все занимательно!» Я кашлянула. «Но нельзя ли ближе к делу?» Дамиан чуть сжал мое плечо, выражая поддержку, а Кристиан выглядел немного разочарованным. Наверное, он был не против послушать предание старины глубокой. Уверенно, его детство было лишено страшных сказок, не иначе. «Терпение, добродетель!» Наставительно заметила бабуля, но перешла к сути. «В одной из книг мы нашли пророчество, гласящее о конце света, которое наступит, когда два проклятия соединятся». «Пророчество было в стихах», — пояснила мама. «Расшифровать его было сложно. К тому же в нем оказалось слишком много деталей нам непонятных. Например, как трактовать упоминание мага с черным сердцем. Бабуля поморщилась. «Какая банальность!» — пробормотала она и продолжила уже громче. «В пророчестве говорилось, что день, когда столкнутся два проклятия, станет началом конца. Тот, на кого подумаешь, в последнюю очередь предаст свою душу тьме. Желание завладеть невиданной мощью поработит его разум». В моей голове начало что-то вырисовываться. Руи хотел обрести власть, чтобы править миром. Одним он бы не ограничился. Влезла Мойра и не к месту улыбнулась Кристиану. В пророчестве было что-то про реки крови, хаос, смерть, бр. Кстати, там же мы нашли ритуал на уничтожение. Бабуля лишь немного переписала его. Отрезала та. Поправила, хмыкнула Мойра. Переделала начисто. Заспорила бабуля, теряя все достоинство и входя в раж. «Эй!» — позвала тетка. «Кажется, я рожаю!» Мы с мамой дернулись в ее сторону. За моей спиной напрягся Дамиан. Мойра с бабулей продолжали спорить. «А я говорю, в этот момент у тетки отошли воды. Рожаю!» Уже во всю силу легких заорала она и схватилась за живот. Я растерялась. «Слишком кинематографично», — пробормотала я. «По статистике воды отходят лишь...» «Скажи об этом ребенку!» — завопила тетка. «Черт, как больно!» «Стремительные роды, схватки сильные», — оценила мама и помогла тетке опереться на себя. «Нам срочно нужна отдельная палата!» — Кристиан серьезно кивнул. «Кьеры, я рад предоставить вам покой и лекаря во дворце. Лекарь нам не нужен!» Отмахнулась бабуля. «Сами справимся!» Все засуетились. И охрана, и маги. Все происходило так быстро, что я очнулась лишь возле дверей покоев, которые подготовили для нас в спешном порядке. «Представляю, что подумали слуги, когда мы всей толпой ворвались во дворец, да еще с побитым королем и его братом!» «Угу. И под звуковое сопровождение рожающей женщины. Ну все, теперь моей репутации точно конец. Не то, чтобы я сильно расстроилась. Ты же ведьма, шепотки за твоей спиной никогда не стихнут». Сумрак крутился под ногами, как и все остальные фамильяры. Подозреваю, что со стороны мы походили на филиал контактного зоопарка. Дамиан по-прежнему был рядом, но поговорить с ним у нас пока не было возможности. «Куда это ты?» — спросила бабуля, стоило мне перешагнуть порог покоев. Фамильяров я оставила за дверью. «Присмотри лучше за близняшками!» Я выпрямила спину и гордо произнесла, стараясь сохранить уверенность. «С ними, Мойра, а я уже принимала роды и могу помочь!» Мама обернулась. Я хотела рассказать о случае в горах, чувствуя себя девочкой, жаждущей одобрения взрослых, но не успела. Тетка снова закричала и вцепилась в ее руку. Часто дыша, она начала говорить, но не смогла закончить фразу. «В прошлый раз все было по-другому», — согласилась мама и нахмурилась. «Твою ж!» — тетка вцепилась в руку мамы. «Мара, помоги!» Мама потянулась к ларцу с настойками и тазу с водой. Я ринулась было следом, но бабуля решительно перегородила мне путь. «Касси, постой за дверью в этот раз!» Я проглотила обиду, обжегшую огнем. «Мне не доверяли?» «Я могу помочь!» — снова повторила я. «У меня есть опыт!» «Прекрасно!» — невозмутимо сказала бабуля, по-прежнему меня не пуская. «Эти знания скоро тебе пригодятся!» «Но я...» «Не следует беременной смотреть на роды!» — рявкнула бабуля. «А ну, кыш отсюда!» Я онемела. Судя по грохоту, прозвучавшему в голове, сумрак рухнул в обморок. «А разве...» Я никак не смогла связать слова в простейший вопрос. Перед глазами пронеслась сцена, где я после ночи с Дамианом собиралась выпить травяной настой. Я же даже открыла флакончик, но меня отвлекла Бланка, и я забыла. Вид стоящего на столике флакончика намертво отпечатался в моей памяти. Я судорожно сглотнула. «Да нет, не может быть!» Мама снова обернулась и посмотрела на меня уже внимательнее. «И правда?» — она всплеснула руками. «Срок совсем маленький, его еще ни один тест не покажет. Мама!» Она посмотрела на бабулю. «Все-таки сглазила девочку?» Бабуля вновь вспомнила о своей глухоте и проигнорировала упрек. Зато подтолкнула меня к выходу с силой, которую от хрупкой, тщедушной пожилой женщины вовсе не ожидаешь. «Не благодари!» — отрезала она и захлопнула дверь у меня перед носом. Из-за стены доносились крики, и я поспешила оказаться подальше от покоев и роженицы. Лучше бы мне и правда этого не слышать. Если бабуля не ошиблась... Вряд ли она ошиблась. Мрачно заметил сумрак. Судя по заплетающемуся языку, он уже успел принять валерьянку или ее местный аналог. Ни его, ни остальных фамильяров не было видно, впрочем, как и Мойры с близняшками. Перед дверями застыло двое охранников, но больше ни души. Дворец ненадолго, встрепенувшись, будто снова погрузился в сон. «Сон! Мне будет его не хватать!» В его тоне сквозила паника счастливого отца семейства, узнавшего на УЗИ, что у него будет тройня. Я закатила глаза. «Вообще-то тетка рожала, если ты забыл. Вряд ли нам в ближайшее время удастся поспать и без моей беременности». Последнее слово далось с трудом. Я все еще не осознала своего положения. «Ну, там бы ее фамильяр отдувался, а тут я». Я фыркнула и едва не подскочила на месте от неожиданности. Ко мне из темноты коридора шагнул Дамиан. «Касси, ты в порядке?» «Да». Я кивнула, пряча от него взгляд. «Где Мойра и близняшки?» «Твоя кузина попросила отвезти их подальше от покоев. Кристиан вызвался их сопроводить». «Чудесно!» — пробормотала я. «Мне бы на свежий воздух...» «И выпить!» Я цыкнула на сумрака. Тот притих. Кажется, он был не один. А, ну да, наверное, за ним увязались остальные фамильяры. «У нас семейный совет!» «С валерьянкой-то? Ну-ну, свежо предание!» «Я составлю тебе компанию». Не то предложил, не то просто известил о своем решении Дамиан. Я не стала спорить. Нам нужно поговорить, и мы оба это понимали. Ночь выдалась безлунной, поэтому парк освещало лишь жемчужное сияние звезд и мерцание магических фонарей. С наступлением темноты жара отступила, и я с удовольствием вдыхала полной грудью свежий воздух с ароматом роз и жасмина. Дамиан успел смыть с лица кровь, но не переодеться. Он по-прежнему был в сюртуке с разорванными рукавами. Впрочем, меня это не смущало. «Я должен поблагодарить тебя». Дамиан замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. «Вы и ваша семья спасли нас. Снова». «Ну, моей заслуги здесь почти нет», — отмахнулась я, погруженная в совсем другие мысли. «Да и потом, это было в наших интересах». Происходящее в часовне на фоне грядущих перемен стало казаться чем-то далеким и почему-то пустячным. Подумаешь, мир спасли. У меня тут проблемы помасштабнее апокалипсиса намечаются. Касси. Дамиан поднес руку к моему лицу, и его пальцы замерли напротив моей щеки. По спине пробежала сладкая дрожь. Ты могла пострадать. Мне так жаль, я думал, что Руи что-то скрывает, поэтому и спрятал в часовне охрану, но мне и в голову не приходило. Он не договорил, но это и не было нужно. Я растворилась в его взгляде, виноватым, растерянным, встревоженным. Я положила руку ему на грудь и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ. Поцелуй, легкий, почти невесомый, сказал больше, чем смогла бы я. Все в порядке, каждый может ошибиться. «Но не я». Дамиан нахмурился. «На мне лежит огромная ответственность, и я не могу позволить себе промахов». Я хмыкнула. Дамиан все больше напоминал мне упрямого перфекциониста. Не могу сказать, что такие личности мне всегда нравились, но проблема в том, что я уже влюбилась. Причем так давно, что уже не помню. С чего все началось? «А я помню», — влез сумрак. «Как ты его дразнила в самом начале, с вашей первой встречи? Ты же дергала его за косички, как мальчик-хулиган, пристающий к понравившейся девочке». «Хм. Когда у тебя такое задумчивое лицо, мне становится немного не по себе», — шепнул Дамиан, склонившись к моему уху. Его рука лежала на моей талии, не позволяя отстраниться. «Извини». Я улыбнулась ему в плечо. Просто иногда меня отвлекает фамильяр. Ничего, я смогу к этому привыкнуть. Это прозвучало так серьезно, что я хихикнула, спрятав лицо у него на груди. Дамиан ненадолго сжал меня в объятиях, а затем отпустил и заставил посмотреть на него. «Касси, ты решила, что будешь делать?» «Так, подруга, теперь самое время сказать про ребенка. Ты только начни издалека. Про небо там и звезды что-нибудь залечи. Ну, разберешься». Я нервно икнула и поймала напряженный взгляд Дамиана. «Ты о чем?» – осторожно спросила я. Дамиан пошел в атаку, будто ждал этого вопроса. «Касси, ты ведь понимаешь, как много ты для меня значишь. Руи удалось поймать наши проклятия только потому, что были выполнены условия с обеих сторон. Ты вышла замуж, а я люблю тебя». «Как это мило!» Я поморщилась, потому что Сумрак попросил у кого-то из фамильяров носовой платок. Вот мог бы и не портить такого момента. Видимо, Дамиан расценил досаду на моем лице по-своему. «Я знаю, ты хочешь вернуться домой, в свой мир, но я прошу тебя подумать. Ты можешь остаться здесь, со мной. Я не знаю, что ты испытываешь ко мне, но я могу пообещать». Я услышала уже достаточно, чтобы вцепиться в лацканы сюртука и притянуть Дамиана к себе. Всегда предпочитала действия разговором. В этот раз поцелуй вышел жадным и трепетным одновременно. Отстранившись, я не смогла сдержать глупые и счастливые улыбки. Такая же медленно расцветала на лице Дамиана. «Это да?» — уточнил он. «Это я подумаю», — хмыкнула я. «Кстати, если я соглашусь, у меня есть ряд условий. Первое — ты поможешь мне уговорить родственников остаться, потому что я не хочу жить в разлуке с ними». Дамиан серьезно кивнул. «Принимается». «Это еще не все», — пригрозила я. «Второе, мы сыграем свадьбу снова с белым платьем и цветами в церкви. И третье, имя ребенку выбираю я». Дамиан усмехнулся и снова сжал меня в объятиях. «Последний пункт мне нравится. Пусть ты с ним и торопишься». «Вовсе нет», — я пожала плечами. «Малышка появится на свет через 9 месяцев, так что...» Отстранившись, я расхохоталась. Такого неописуемого удивления на лице Дамиана я не видела еще ни разу. Мы уже возвращались во дворец, смеющиеся и счастливые, когда на дорожке показалась возбужденная Мойра. Близняшек поблизости не было видно. Наверное, Мойре удалось уложить их спать, учитывая поздний, ранний час. Это было самым разумным решением. «Мама родила!» — закричала Мойра. Мои губы растянулись в улыбке, а я сжала руку Дамиана, но сказать ничего не успела. «Мальчика!» — снова прокричала Мойра. Она так и не дошла до меня, предпочитая сообщить новость на полпути. Если бы не Дамиан, успевший подхватить меня, я бы села прямо в траву. «Как мальчика?» — ошарашенно спросила я. «Прям настоящего мальчика?» «Нет, Буратино! Блин, Касси, что за глупые вопросы?» В памяти всплыл наш с мамой разговор в Драконьих горах. Тогда она спросила, как бы я назвала будущего младенца. Кажется, я предложила имя Адрианна. Что ж, хорошо, что у него есть мужской аналог. «Самого, что ни на есть настоящего мальчика!» – заверила Мойра. Судя по ее лицу, она уже успела справиться с шоком и теперь с любопытством наблюдала за мной. «Бабуль говорит, что проклятие, не позволяющее нам выходить замуж, обладало побочным эффектом. В семье рождались только девочки. Теперь оно пало, и вот...» Я вспомнила, с какими странностями протекала беременность тетки. Наверное, уже тогда колесо судьбы начало вращаться, ведь мы с Дамианом встретились, а значит, столкнулись два проклятия, как это было и сказано в пророчестве. «Жося, что ты рыдаешь?» — услышала я голос Сумрака. «Ну какая разница, мальчик или девочка? Просто вместо бантика на голову повязывай ему галстук. Делов-то!» Я сглотнула, внезапно осознав, что мой ребенок может оказаться мужского пола. Рука легла на плоский живот, а с языка невольно слетел вопрос, который секунду назад озвучил Сумрак. «Кстати, кто-нибудь знает, как воспитывают мальчиков?» Дамиан успокаивающе прижал меня к себе и, поцеловав в висок, заверил, что он с этим разберется. Коронация Кристиана прошла превосходно. Торжественность момента портили только постоянные зевки, от которых не могла удержаться ни я, ни моя родня. К чести Мойры, она справлялась лучше всех. С абсолютно стеклянными глазами она смотрела на Кристиана и огромным усилием воли держала рот закрытым. «Сила любви!» — вставил Сумрак и тут же замолк. Утро его не радовало. Как я и думала, кто-то перебрал вчера с валерьянкой. «Один маленький флакончик! Всего один!» — вяло отмахнулся он. Пока пушистый котяра мечтал не помереть от головной боли, я жаждала поспать хотя бы еще пару часов. Впрочем, когда я случайно столкнулась взглядом с Ларой, сон как рукой сняло. Я вспомнила о своих недавних подозрениях на ее счет, и мне стало стыдно. Именно поэтому, едва дождавшись окончания церемонии, я вместе со всеми вышла из Королевского собора, где на глазах у почтенной публики проходила коронация, и устремилась к Ларе. Та, завидев меня, улыбнулась немного грустно и понимающе. «Кьера Касси, рада вас видеть! Вас можно поздравить?» Сначала я хотела поинтересоваться, откуда она узнала о ребенке, а затем до меня дошло, что речь идет о моем замужестве. Отец Лары присутствовал на венчании в часовне и наверняка рассказал все дочери. Кстати, Кристиан собирался разорвать нашу мнимую помолвку на банкете в честь коронации. Как оказалось, жениться он вовсе не собирался, затеяв отбор исключительно ради возможности выманить на свет заговорщиков. Хорошая приманка. С этим не поспоришь. — Да, думаю, можно, — уклончиво ответила я. — Вы не прогуляетесь со мной? Утро выдалось неожиданно прохладным из-за северного ветра. Впрочем, я была тому только рада. К жаре я пока еще не привыкла. Я хотела извиниться перед вами, — негромко начала я. Признаюсь, я долгое время подозревала вас в пособничестве заговорщикам. Ваш отец? Я знаю. Лара кивнула. Ее ладонь, обтянутая тонкой кожей перчатки, сжала ручку зонтика. Кьер Дамиан сомневался в его верности. Что ж, я рада, что все разрешилось. Мне очень стыдно. Снова проговорила я, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Я плохо думала о вас, Кьера Лара. Просто я никак не могла взять в толк, почему вы так добры ко мне. Лара оторвала взгляд от дорожки, выложенной брусчаткой, и посмотрела на меня с легким недоумением. Мне казалось, это очевидно. Она поправила темно-синюю шляпку в тон своему наряду. Вы нравитесь мне, Касси. Кажется, я уже говорила об этом. Наверное, сработало то, что она впервые за долгое время назвала меня по имени. Это прозвучало так проникновенно, что, наконец, до меня дошло. «Могла бы и раньше догадаться. Правильно, что ты остаешься в Средневековье, мыслишь в его духе». «Вы имеете в виду...» «То есть я никак не могла подобрать нужных слов. Просто нравлюсь». Лара кивнула и успокаивающе улыбнулась. «Все в порядке, не переживайте». Она на короткое мгновение сжала мою руку. «Иногда такое случается». Я лишь молча кивнула, не найдя подходящего ответа.